Глава 37. «Я приказал снять с Рюрика половину средней артиллерии», — негромко произнес Алексеев. «Из 16 6-дюймовых пушек будут оставлены только 8 орудий и будут добавлены на верхнюю палубу 4 8-дюймовых старых пушки. Их снимают со старых канонерских лодок в Николаеве. Обещают за месяц доставить во Владивосток. Время пока терпит». Крейсер сейчас в доке, на нем перебирают машины и устанавливают подпорки под 203-миллиметровую артиллерию. 8 152-миллиметровых пушек будут на батарейной палубе, но для каждой сооружен свой каземат с противоосколочными стенками. 8-дюймовые орудия со щитами, их тоже 8, установят на верхней палубе, на баке и юте, и 6 в середине, по 3 на каждый борт. Дело в том... Алексеев остановился, отпил адмиральского чая и посмотрел на Скрыдлова. Тот не выдержал паузы и задал вопрос. «Зачем перевооружать старый крейсер? В Адмиралтействе этим будут недовольны, ведь необходимо согласование». «Забудьте о бюрократических инстанциях, Николай Илларионович. Если Россия и Громобой имеют хорошие шансы уйти от японских броненосных крейсеров, то Рюрик с его 18 узлами обречен. Новое вооружение повысит его шансы отбиться, благо крейсер имеет водоизмещение броненосца, и японцам потребуется всадить в него много снарядов. Вы ведь помните бортовой залп «Идзумо»?» «Конечно. На борт обе башни с парой 8-дюймовых пушек в каждой и 7 152-миллиметровых орудий». «Хм. А ведь перевооруженный Рюрик будет иметь шансы. У него залп из 5 203-миллиметровых пушек, пусть старого образца, и 4 152-миллиметровых каня. Но последних можно установить и больше — 12 штук, по 6 на борт. Или все 16. Нельзя. Сильно вырастет весовая нагрузка, снизится скорость, и без того невысокая. Знаете, какие я сделал выводы из двух боев, в которых одержал победу? Наши корабли необходимо всячески облегчить, у них хроническая перегрузка. Нужно бороться за каждый узел скорости, даже половина узла сыграет свою роль. Тогда мы сможем навязать противнику бой в выгодной для нас ситуации или избегать боя, если японцы будут иметь превосходство в силах. Потому сейчас новые броненосцы облегчают как только можно. Сняли боевые марсы, на берег пошли все шлюпки и катера, а заодно выламывают все дерево. Необходимо удалить любые источники всевозможных пожаров. Тут и пианино вынесли, и деревянную обшивку офицерских кают безжалостно ободрали. И краска тоже горит, как выяснилось. Адмирал машинально коснулся своей укороченной бороды. Всю мелкокалиберную артиллерию передали вместе с боеприпасами войскам. Там они принесут больше пользы. На кораблях эти пушечки — бесполезный груз. Отбить минную атаку они не в состоянии. Против миноносцев эффективен огонь 6-дюймовых пушек фугасными чугунными снарядами при поддержке 75-миллиметровых орудий. Но число последних тоже сокращаем. Они нужны для перевооружения наших миноносцев. Мы и так потеряли страшный истерегущий в артиллерийском бою. Японские дестройеры имеют по 2 75-миллиметровые пушки, но, возможно, их число будет увеличено до 4, а то и 6 подобных пушек. Мы должны сыграть на опережение, установив на «Соколах» дополнительно одну пушку на корме, на 300-тонных миноносцах по 2 таких орудия. Алексеев еще раз прихлебнул чая, отдышался, закурил папиросу. С броненосцев сняли все минные аппараты и торпеды к ним. Что-то я не слышал, что можно пускать торпеды с них на 5 кабельтовых. Хотя 12-дюймовая пушка достанет вражеский корабль на 70. Зато на миноносцах все аппараты станут сдвоенными и без всяких запасных торпед. Их перезаряжать в море — сплошная морока. Сняли также мелкокалиберные пушки. Весовые данные ведь строго соблюдать нужно. Наши миноносцы и так в скорости уступают на 2-3 узла. Ну ладно, отвлекся. Разговор у меня по совсем иному вопросу. Алексеев затушил папиросу и посмотрел на Скрыдлова. Тот ощутимо напрягся, понимая, что все было прелюдией к главному. «Есть предложение, Николай Илларионович, от которого вы не можете отказаться. Ибо вы единственный, кто может исполнить эту задачу благодаря своим знаниям и дипломатическим навыкам, так сказать. И я предлагаю вам организовать и возглавить операции наших вспомогательных крейсеров против Японии. Дело в том, что нужно привлечь к этому делу наших возможных союзников, немцев и французов, имеющих собственные интересы в здешних водах, а также китайцев, от которых многое зависит. И в этом деле ваши дипломатические способности подходят как нельзя лучше. К тому же через Шанхай идет главный поток грузов на японские острова. Было бы хорошо знать заблаговременно, какие грузы поставляются, и получить содействие от наших тайных конфидентов во многих вопросах, включая закупку всего необходимого для нашего флота и армии. «Так-так», — чуть слышно произнес Скрыдлов и надолго задумался, постукивая пальцами по столу. Молчание затянулось, но Алексеев терпеливо ждал, покуривая папиросу. «Я примерно представляю тот огромный перечень задач, что предстоит мне выполнить». Наконец отозвался вице-адмирал, и наместник с облегчением выдохнул. «Но мне хотелось бы узнать, точнее, Евгений Иванович, что мне нужно сделать и в какой последовательности? За какие сроки? Что нужно закупать? Какими ресурсами для этого я могу распоряжаться? К тому же мне нужны помощники, знающие офицеры, которых сам отберу для этих, скажем так, мероприятий, а также полное право смещать и назначать командиров вспомогательных крейсеров». «Нужно закупить радиостанции, ну или захватить их на призе. И первым делом обеспечить ими все крейсера. Если будет возможность, то закупить германские установки, одну из которых поставить в Чифа для связи с Порт-Артуром. Еще одну нужно установить в Лаояне, у командующего маньчжурской армией, на случай, если Квантун будет отрезан японцами». «Я понимаю, Евгений Иванович, думаю, что в Циндао я найду искомое и восстановлю связи. Немцы неприязненно относятся к японцам, и этим надо воспользоваться. Также необходимо, на мой взгляд, организовать доставку в Порт-Артур необходимых грузов в случае установления японцами блокады. Значит, уже сейчас необходимо зафрахтовать транспорт, желательно под английскими флагами. Британцы — союзники японцев, но среди них найдутся и те, кто всегда ищет возможность крупного заработка. К тому же нашим крейсерам нужны будут тайные стоянки для ремонта и отдыха, а также получение необходимого со судов снабжения». Скрыдлов медленно перечислял все расширяющийся круг задач, в котором переплеталось все от дипломатии до самой вульгарной спекуляции и оплаты с банковских счетов. Алексеев только хмыкал и все тщательно записывал, удивляясь познаниям дипломата, а именно так Николая Илларионовича порой называли моряки. И, наконец, ценные призы крейсера будут приводить во Владивосток. Незачем отправлять на дно то, что нам самим необходимо, но команды должны получить свою долю. Это необходимо для их прямой заинтересованности, ведь риск в таких операциях большой. Призовой суд будет учрежден незамедлительно, во всем остальном можете не сомневаться. И вот еще что. Маньчжур интернирован в Шанхае, но китайцы сняли только орудийные замки. И, как выяснили посланные от, скажем, заинтересованных людей агенты, чиновники могут просто их вернуть на нашу канонерскую лодку за соответствующее вознаграждение. И даже закроют глаза, если Маньчжур покинет Шанхай и уйдет в море. И появится в дальнем. Ему навстречу я вышлю крейсера. «Будет международный скандал, Евгений Иванович, причем громкий», — тихо произнес Скрыдлов. «Но если все содеянное представить как самоуправство старшего офицера и отдать того под суд, то инцидент тем можно дезавуировать. Ведь наш Сивыч стоял в китайском Инкоу и спокойно добрался вчера до Порт-Артура. Почему бы этот кунштюк не проделать Маньчжуру? Командир не назначен ведь?» «Я отправлю в Шанхай своего флаг-капитана Эбергарда. 3 года тому назад он командовал этой канонерской лодкой». «Так было бы лучше», — кивнул Скрыдлов и задумался. Алексеев же наклонился и тихо произнес: «Есть еще одно дело, которое настоятельно необходимо выполнить». «Какое, Евгений Иванович?» «Завтра вы уезжаете поездом во Владивосток. Тут всего 2 дня пути. Дело в том, что крейсер «Богатырь» нужен здесь, в Порт-Артуре. И не позднее середины июня».